Глава 37. Саша. «Я здесь ради сына. Я здесь ради сына. Я сейчас сяду в эту чертову машину ради сына». Покосилась на немолодую красотку, как будто в прошлое нырнула. «Ну а что ты хотела, Борис? Проехаться по местам боевой славы и остаться цельной? Без сожалений, флешбеков и прочей дряни?» Молча села в машину. Серкан тоже был в напряжении. «Не вспоминать, ничего не предпринимать. Я зарыла топор взаимных претензий. Мы взрослые люди и решили дать нам, как родителям, шанс. Он старается не включать властного властелина, слушать меня и сына, а также учитывать наши интересы. А я не включаю истеричку. Так и поступают нормальные и заинтересованные в сотрудничестве люди. Папа Серкан, а мы куда едем? А что там будет? А мы остановимся в твоем отеле?» Вопросы от Сережи разряжали обстановку. Он и в самолете не замолкал. Доставал обеих бабушек новыми знаниями. Болтал без умолку про отели. Про то, как теперь он станет самым крутым управляющим и в каких институтах обучают туризму. Даже у меня голова пухла от этих знаний. Я думала, что Дафна возьмет его в оборот. Но как же я ошибалась? Это мой сын взял в оборот всех. Он выносил мозги каждому, причастному к бизнесу отца. По возможности. Серкан, младший, сбежал от него через неделю. Отец бурчал, что мы открыли ящик турецкой Пандоры. Мать Серкана сначала не верила, потом отрицала, потом гневалась, но в самолете словно смирилась. Бросала на меня странные взгляды. Мало мне было ее поползновений в сторону настраивания против Дафны. Так еще и это. Наверное, я даже рада, что они поехали отдельными машинами. Сын продолжал болтать, а я смотрела по сторонам. Все же слова Серкана про ужин меня напрягли. Я не хотела в этом участвовать. Да что уж, больше всего на свете я боялась столкнуться с Лейлой. Ну и еще не готова встречаться со всей этой семейкой, перед которой меня обозвали проституткой много лет назад. Как говорится, осадочек-то остался. Странные чувства. Второй раз в жизни в Турции, второй раз в жизни после официального разрыва с Витей. Второй раз в жизни ощущение, что впереди что-то новое. Чур меня. Как сказал отец, надеюсь, я отсюда не приеду второй раз с ребенком под сердцем. А то какая-то плохая традиция намечается. Невыгодная. Серкан-то ладно, работал себе 8 лет такое, решал задачи. И готовенький ребенок. Явно жизнь монаха не вел. Хотя это как посмотреть. Я сейчас ожидала, что мы приедем в тот же отель и повторим все по кругу. Но, к моему удивлению, через час с небольшим мы остановились в подозрительно знакомой области. «Приехали, вы будете жить здесь. Вдвоем. Остальные в моем отеле. А тебе, сынок, задание. Проинспектировать. Я думаю, покупать здесь землю или нет». У сына загорелись глаза, а я растерянно уставилась на улице старого города. В сердечке кольнуло. Оно на мгновение переместилось на много лет назад. В тот самый вечер, где были только я, Серкан, и платье с подсолнухами. Тот самый вечер, который я поистине могу считать одним из самых счастливых в своей жизни. «Пап, дедуля тебе это так не оставит!» — хитро улыбнулся мой сын. «Это да. Отец сказал, что раз у него дочь в свои 30+ лет не научилась ответственности, то он будет за мной следить. Ха, удачи! Тут 2 км от отеля до старого города. Твой дедушка хороший человек и любит твою маму. Я наслышан о его планах. Поэтому и решил. Ого, а Серкан вооружен и очень опасен. Он еще не знает, что ему такой бунт будет стоить дорого, судя по всему. Мой отец подобное не прощает. Ну ладно, поживем, увидим. Да, дедушка, у меня класс, вы обязательно поладите. Ага, а Турция вступит в Евросоюз, буркнула я. Настроение стремилось к более высокой отметке. Это ж надо. Не будет рядом никого, кто бы выносил мне мозг. Если с отцом у меня еще имелись всякие методы борьбы, то Лейла, Дафна и даже Милана на расстоянии нескольких километров – это ж подарок судьбы. Точнее, турецкого гада. Прошла дальше. Сын уже с восторгом осматривал достопримечательности и фрагменты стеклянных полов. Охал-ахал. А я вдыхала запах любимого моря. Серкан молча выгрузил наши чемоданы. Потом отдал их, не пойми откуда взявшемуся, сотруднику отеля. Повернулся ко мне, показывая в сторону уютного ресторанчика, чуть ниже по уровню, на самом краю набережной. «Сегодня ужин будет там». Я сказал бабушке, что устраивать феерию из появления еще одного члена нашей семьи не стоит. И она согласилась? Удивленно спросила я. Да, просто ответил он. Оказывается, мы теперь могли общаться, как нормальные люди. Стоило только... Я себе обещала про тот вечер не думать. Спросила отца своего ребенка. То есть до вечера мы можем прогуляться и все такое? И даже охраны не надо? Он усмехнулся. Судя по всему, мы оба вспоминали, как прошла наша прогулка тут много лет назад. Мужчина ответил. Теперь не надо. Но они все равно присмотрят, на всякий случай. Почему-то у меня возникло ощущение, что этот всякий будет смотреть больше за мной, чем за сыном.